Глава 31. Высокие ставки. Все взгляды обратились на носовое изваяние. Малта высвободилась из объятий Уинтроу и шагнула вперед. Остальные, кажется, просто не поняли, что проказница обращалась именно к ней. Люди смотрели то на изваяние, то на сатрапа. А тот с изумлением разглядывал движущуюся, говорящую статую. Он впервые попал на живой корабль. Малта обратила внимание на рослого, темноволосого мужчину, стоявшего рядом с сатрапом. Одна нога у него была деревянная, а красивое, полное самообладание лицо имело недовольное выражение. Державшийся подле него капитан Рыжик, напротив, на глазах утрачивал самодовольство. Он перестал быть главным артистом на этой сцене. Ну, как подобное пережить? Вот он снова покосился на одноногого, и Малта испытала миг озарения, поняв, кто перед ней. Капитан Кеннет, король пиратских островов, собственной персоной. Она не преминула воспользоваться легкой сумятицей, чтобы пристальнее присмотреться к нему. Первое впечатление оказалось двояким. Несомненно, привлекательный, даже притягательный человек. Но доверять такому опасно. От него, точно от оставшегося в удачном Роэда Керна, так и веяло опасностью. Когда-то в другой жизни Малта пришла бы в восторг от того, какой он весь из себя таинственный и влекущий, а она давно переросла такие детские ахи. Она успела убедиться, общение с опасными людьми не сулит ни романтики, ни необычности, а вот боль, скорее всего, такой человек тебе причинит. Ну и кругом пальца обвести его будет далеко не так легко, как капитана Рыжика. «Не застенчивость ли мешает тебе со мной говорить?» Снова обратился к ней корабль. В голосе звучала дружеская теплота. Малта метнула проказнице отчаянный, умоляющий взгляд. «Не надо, ох, не надо, чтобы одноногий счел меня какой-то особенной. Пусть я буду всего лишь скромной советницей государя-сатрапа». Показалось ли ей, что в глазах носового изваяния промелькнула искорка понимания? А сатрап, который тоже решил, что другом драконов является именно он, слегка даже обиделся на слова насчет стеснительности. «Приветствую тебя, живой корабль», — ответил он чопорно. Миг удивленного любования чудом успел миновать для него. «Вот что получается», — подумала Малта, — «когда тебя всю жизнь только и делают, что осыпают все более изумительными подарками. Ты понемногу утрачиваешь способность удивляться, а также испытывать благодарность. Добро и то, что он явно вспомнил ее Малты совет, только не веди себя ни как пленник, ни как проситель». Джамилийский самодержец повернулся к Кеннету. Он обошелся без поклонов и иных каких-либо приветствий. «Капитан Кеннет», — проговорил он без улыбки, — «именно капитан». Признание Кеннета королем пиратских островов было одним из пунктов, о которых пойдет торг между ними. Кеннет взирал на него со спокойной насмешкой. «Сатрап Казго», — ответствовал он так, что было ясно, он уже чувствовал себя с ним на равных. Самое меньшее — на равных. «Сатрап тоже это почувствовал». «Прошу», — сказал Кеннет, указывая рукой. Оглянулся на стоявших вместе вестритов и позвал: «Уинтроу, пошли». Для Малты это прозвучало так, словно он позвал собачку или слугу. Малта точно так же обратился к ней сатрап, и его ледяной тон напомнил ей о ее придворных обязанностях. Они эти обязательства на все накладывали отпечаток. Сейчас она не имела права быть просто сестрой Уинтроу или племянницей Альтии. «Ни о чем не спрашивайте», — тихо и торопливо обратилась она к родне. «Поговорим позже. Пожалуйста, доверьтесь мне, и ради всего святого не вмешивайтесь в то, что я буду делать и говорить». Она отступила прочь, и Альтия отпустила ее, но глаза у тетки были как два камешка, а Уинтроу уже убежал следом за капитаном. Когда носовая палуба опустела, Альтия спросила вслух: «Ну и откуда, интересно бы знать, она здесь взялась, и что все это значит?» «Она твоя племянница», — по обыкновению прямодушно заметила Ек. Воительница еще смотрела вслед ушедшим, и глаза у нее были круглые. исчерпывающий ответ на все жгучие вопросы», — хмыкнула Альтия. «Ладно, я буду держать язык за зубами и постараюсь ни во что не вмешиваться. Только не потому, что это кажется мне самым мудрым решением, а просто у меня возможности нет встрять. Одна надежда, девочка, она умненькая, может, успела понять, какая скользкая гадюка наш кенет». «Альтия!» — устало вздохнул корабль. «Альтия крутанулась на месте, а ты, — сказала она, — ты-то чего ради его приветствовала как друга драконов? Когда это он был вам другом?» «Я имела в виду не сатрапа», — несколько уклончиво отозвалась проказница. «И право, сейчас мне не хотелось бы об этом говорить». «Почему?» — спросила Альтия в лоб. Проказница ответила: «Я слишком волнуюсь кое о чем». Настал черед Альтии вздохнуть. «Ну, конечно, ты все о своих змеях», — проговорила она. «Их надо отвезти в реку, где они смогут сплести коконы и проводить до нужного места. Знаешь, все никак не привыкну видеть в тебе драконицу». «И к тому не привыкну», — добавила она про себя, — «что твоя верность отныне принадлежит кому-то другому». Но если змеи стояли в сердце проказницы прежде вестритов, то, может быть, она ценила их даже выше, чем Кеннета, и Альтия поинтересовалась: «А почему бы тебе просто не потребовать, чтобы Кеннет это сделал?» Проказница покачала головой. «Назови мне хоть кого-нибудь, — сказала она, — кого радовали бы требования и приказы». «Ага, — сказала Альтия, — ты боишься, что он откажет тебе?» Проказница промолчала, и ее молчание наконец-то разорвало замкнутый круг собственных переживаний Альтии. «Вот так тебя приподнимает неожиданная волна, и ты вдруг видишь вдалеке берег. Альтия впервые попыталась, так сказать, влезть в шкуру проказницы. Каково это, душе драконицы, оказаться замурованной в деревянное тело, зависевшее и от людей, что ставили на ней паруса, и от волн, и от ветров? Чем не изнасилование?» Пронеслось у нее в голове, и эта мысль ранила ее в самое сердце. Тем не менее, она проговорила совершенно по-детски: «Будь ты как прежде моей, мы повели бы твоих змей прямо сегодня, прямо сейчас». «Ты говоришь от чистого сердца», — ответила проказница. «Спасибо тебе». Альтия успела почти запамятовать о присутствии Як, а та вдруг подала голос, посоветовав: «Так ты заставь его. Пригрози, что течь в трюме устроишь». Проказница горько улыбнулась. «Я же не свихнувшийся совершенный, чтобы рисковать жизнями всей команды ради неповиновения капитану. Нет, не могу». И она вздохнула, тем более, что угрозами и требованиями от Кеннета ничего не добьешься. «Даже если бы у меня хватило решимости, гордыня помешала бы ему сделать по-моему. Так что, видно, придется мне прибегнуть к унаследованной мудрости твоей семьи, Альтия. Я вынуждена буду торговаться, и это при том, что мне нечего ему предложить». Альтия попыталась все взвесить холодно и рассудочно. «Начнем с того, — сказала она, — чего именно ты от него хотела бы? И, во-вторых, что же все-таки мы предложим взамен?» «Чего я хочу? Чтобы он немедленно взял курс на дождевую реку и шел туда со всей мыслимой скоростью. Вверх по течению, туда, где отмели и грязевые поля закукливания. И чтобы затем я всю зиму там находилась, рядом с коконами змей. И чтобы мы делали все возможное, уберегая их от беды, покуда они не вылупятся драконами». И она рассмеялась, но без всякой надежды. «Еще лучше, чтобы нас сопровождали его боевые корабли, чтобы моих бедных, смертельно усталых малышей никто не обидел в дальнем пути. Но все это настолько противоречит интересам Кеннета, что даже не знаю». Альтия мысленно обозвала себя дурой. Как же получилось, что она раньше всего этого не понимала, не видела? «Выходит, — проговорила она, — что если он возьмется помогать змеям, то некоторое время не сможет использовать их. Прежде чем стать драконами, им необходимо полежать в коконах. И все это время у него не будет могущественного козыря против Джамилии. Та часть меня, что звалась Молнией, слишком поторопилась явить ему свою власть». Она не сумела предвидеть, чем все обернется, — пожаловалась проказница и покачала головой. Что же до твоего второго вопроса? Мне действительно нечего ему предложить. Он и без того уже всем завладел. А если предложить, что вылупившиеся драконы станут ему помогать? — вслух подумал Ияк. Проказница снова покачала головой. Не получится. Они не принадлежат мне, чтобы связывать их таким обещанием. Но если бы я могла это сделать, я все равно не стала бы. Хватит уже и того, что я сама обязана служить людям, пока не рассыплется мое диво-древо. Обречь на неволю еще и следующее поколение нет уж, ни за что. «Ну тогда вообще все напрасно», — сказала воительница. «Получается, у него и так уже есть все, чего он хочет», — невесело улыбнулась и добавила, кроме Альтии. Воцарилась поистине жуткое молчание. Кенниджи раздраженно думал о том, что Этта не оказалась на борту именно тогда, когда она могла быть по-настоящему полезна ему. Теперь он был вынужден буквально обо всем заботиться самолично, поскольку Уинтроу выглядел совершенно выбитым из колеи внезапным появлением сестры. «Накрой стол в комнате, где лежат карты». Только и успел он отдать торопливый приказ. «Ну, там столы, стулья, скатерть, и еду с питьем не забудь». «Я ему помогу», — добродушно вызвался Суркор и тяжеловесно заторопился следом за Уинтроу. «Ну и пусть его», — рассудил Кеннет. «Саркор и вся его семья достаточно натерпелись сперва от сатрапских сборщиков налогов, а потом и от надсмотрщиков за рабами. Зря ли когда-то в первые годы их совместных плаваний Саркор, особенно по пьянке, любил рассуждать, что именно и в каком порядке он учинит над сатрапом, попадет тот когда-нибудь ему в руки. Небось и думать не думал, что однажды у него появится шанс исполнить угрозу. А ведь поди ж ты, вот он, сатрап. Так что лучше подержать Саркора в удалении от царственного заложника. Чисто на всякий случай». Сам Кеннет шел сугубо, не торопясь, чтобы Уинтроу с Саркором успели все приготовить. От него не укрылось, что молодая женщина украдкой поглядывала на его деревянную ногу. Да, Малта Вестрит была определенно схожа с отцом. Такая же самоуверенная, стоит только посмотреть на ее поджатые губы, на суженные глаза. Кеннет неожиданно остановился и, опираясь на костыль, вытянул перед ней свою деревяшку для лучшего обозрения. «Змея когда-то оттяпала», — пояснил он небрежно. «Морская жизнь, знаешь ли, изобилует опасностями». Сатрап так и шарахнулся от неприятного зрелища. Кеннет отметил про себя, что его юная подруга выказала куда меньше испуга и отвращения, и незаметно улыбнулся. «Ах, да!» Он успел позабыть, какой ужас питали благородные джемилийцы по отношению к телесным увечьям. Может, ему этим воспользоваться? Капитан Рыжик уже обрисовал ему в общих чертах щедрые сатрапские посулы. Чего ж там, действительно щедрые, у Кеннета аж слюнки текли. И ведь это было лишь первое предложение, а какой следует торг еще и не начинался. Кеннет привел их прямо в помещение для карт и с удовлетворением убедился, что все было должным образом подготовлено. Уинтроу расстелил на столе тяжелую толстую скатерть и принес серебряные подсвечники. Сам он держал серебряный же поднос, уставленный бутылками роскошных вин. Было там и несколько блестящих керамических бутылочек с опьяняющим средством откуда-то с южных островов. Все свеженькое, все из только что награбленного. Кроме того, на столе красовались бокалы, фужеры, рюмочки, стопочки, ну, все, что может потребоваться для вкушения того или иного напитка. Такая неброская, но весьма впечатляющая демонстрация богатства. Кеннет был доволен. Он жестом пригласил высоких гостей к столу. «Прошу, рассаживайтесь. Уинтроу, мальчик мой, присмотри, чтобы никто не скучал». Малта обводила каюту глазами, и Кеннет, не удержавшись, сказал: «Без сомнения, здесь сильно все изменилось с тех пор, как ты последний раз посещал эту каюту, госпожа подруга. Но прошу, чувствуй себя так, как если бы твой отец здесь по-прежнему всем заправлял». Говоря так, он не ждал, что нарвется на непредвиденный ответ. «Малта Вестрит не является моей сердечной подругой. Можешь называть ее советницей. — высокомерно уведомил его сатрап. Впрочем, Кеннет больше внимания обратил на то, как резко побледнела Малта, а на ее лице тотчас промелькнуло изгнанное выражение страдания. «Так-так, чужая слабость создана для того, чтобы человек более дальновидный ею пользовался». Капитан Рыжик уже предупредил Кеннета, что Малта — изрядная дока по части переговоров и торга. «Значит, не повредит хорошенько ошарашить ее. Глядишь, малость поглупеет». Кеннет лукаво посмотрел на нее и чуть заметно пожал плечами. «Какая жалость», — сказал он, — «что капитан Хевен впутался в торговлю невольниками. Если бы он не сделал этой ошибки, возможно, сей корабль и поныне принадлежал бы ему. Полагаю, вам известно, какое обещание я дал моему народу. Я поклялся освободить пиратские острова от работорговцев. И захват проказницы был одним из первых моих шагов на этом пути». Он смотрел на Малту и улыбался. От него не укрылось, как дрогнули ее губы, однако мучительные вопросы так и остались невысказанными. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить условия моего возвращения в Джамилию», — строго напомнил сатрап. Сам он уже сидел за столом, предназначенным для переговоров. Прочие присутствующие тоже выбрали себе места, но не садились. Ждали, пока сядет Кеннет. Столь надменное пренебрежение негласным протоколом не укрылось от пиратского предводителя. «О, да, конечно», — сказал он и широко улыбнулся, хромая к креслу во главе стола. Уинтроу позвал он, и юноша заботливо пододвинул ему кресло и принял костыль. «Прошу вас, рассаживайтесь», — повторил Кеннет, и приглашенные последовали его примеру. Соркор сел справа, дальше поместился капитан Рыжик, а по левую руку от Кеннета сел Уинтроу. Сатрап и Малта напротив. К Малте, кажется, вернулось самообладание. Она сцепила пальцы на скатерти и стала ждать. Кеннет поудобнее устроился в кресле и проговорил: «Конечно, твой отец жив и пребывает на моем попечении. Нет, конечно, не на этом корабле. Для этого Кайл Хевен нажил себе слишком много недоброжелателей среди команды. Однако там, где он находится, ему не грозит никакая беда. И, пожалуй, если сегодня мы достигнем взаимоприемлемого итога, я отпущу его просто так, в знак расположения к уважаемой советнице Малти Вестрит и в благодарность за помощь в нынешних переговорах». Мальчишеское лицо сатрапа так и вспыхнуло от ярости. «Ага», — сказал себе Кеннет. «Вот я их и поссорил, как не быстро Малта вновь овладела собой». В ее глазах мелькнула-таки неистовая надежда. Теперь она не сатрапские интересы будет отстаивать, а скорее ему, Кеннету, угождать. Она успокоила несколько сбившееся дыхание и проговорила голосом, в котором почти не было дрожи. «Это необычайно великодушно с твоей стороны, капитан Кеннет. Однако сегодня я должна думать не только и не столько об интересах своей семьи». Она пыталась перехватить взгляд сатрапа, но тот упрямо смотрел только на Кеннета, и Малта докончила: «Сколько об интересах Джамилии! Я здесь всего лишь верно подданная государя». Она придала своему тону оттенок непоколебимой уверенности, но Кеннет нюхом чуял сомнения, раздиравшие ее душу. «Ну, естественно, дорогая моя, естественно», — промурлыкал пират. Вот теперь он действительно готов был начать с ними переговоры.